лишены тебя. Терпением, нежностью, смирением, чтоб быть всегда благословенье, все добродетели любя. Пусть кроткий, молчаливый дух и чистота и снисхождение, дар любви и дар прощения заговорят в поступках слух. Откройте, женщины, в себе любовь и радость вдохновение, чтоб в жизни каждое мгновенье они украсили в судьбе, и чтобы в счастье и тревоге могли искать Творца в тиши, с такими красками души вы будете любимы. Субтитры сделал DimaTorzok.